и живут много лет душа в душу. Но у кого беда с деньгами, как у Дэвида, тому шиш без соли. Вот так карга и наживается на семейном счастье. А жадность еси постыдный порог, осмеянный Еленой, осужденной Глорией и облитой мочой про отца Вильгельма. Колин, мне неловко, когда ты так говоришь. Нельзя называть священницу каргой. Ас есмь студент третьего курса духовной семинарии. Лучше тебя, мирянки, знаю, кого звать каргой, а кого нет. В душе Роуз соглашалась. Аббатиса поступила дурно. Девушка добавила бы от себя еще несколько слов, куда более выразительных, чем Грымза и Карга. Но дерзость Колина смущала Роуз, поскольку они впервые виделись наедине, без Дэвида. «Колин, прекрати, прошу тебя, упреки в адрес Аббатисы ничем не помогут. Лучше скажи, вы думали, как помочь? Сделали что-нибудь?» Колин разразился пылкой речью. «Они, то бишь, дружное братство семинаристов, предприняло множество шагов к спасению Дэвида. Составили на трех листах ходатайство, пописанное всеми. Изложили истину о том, как было дело. Описали Дэвида, благочестивого, доброго, достойного человека, лучшего ученика семинарии. Он не мог взять предмет ради злого умысла. Обвинять его в краже, все равно, что назвать летописца шутом. Ходатайство разослали Лабелинскому архиепископу, архиматери церкви про матери и приарху про отцов. Хоть кто-то из них обязан еси вступиться за невинного, но этим студенты не ограничились. Пронюхали, что со дня на день в город приедет эмиссар капитула, великомудрый церковный судья. Договорились всем курсом встретить эмиссара, преградить дорогу и не давать проезда, пока он не выслушает правду о Дэвиде. А потом еще прийти свидетелями на церковный суд, да привести с собой отцов-наставников, пускай подтвердят, как честен и благонравен Дэвид Аттертон. Колина переполняла решимость, но Роуз приуныла от его слов. «Боюсь, не будет толку. Наставники не придут, эмиссар не станет слушать. Мирянка неразумная, ведомо ли тебе, сколь сильно семинарское братство. Я имею голову на плечах, отец торгует с видными людьми, берет меня с собой. Мы даже при герцогском дворе были однажды. Какая же тайна жизни тебе там открылась? Чем выше человек, тем громче его слово. Наставники побоятся эмиссара и не придут на суд. Ведь проступок ученика порочит их в глазах судьи, а вас он перестанет слушать, едва монашки с Аббатисой скажут иное. Монашки все не так поняли, узрели хомяка, сочинили быка. Вот как было дело. Колин и Дэвид исполняли летнюю повинность. Семинаристам полагается за лето совершить по 8 дел на благо матери церкви. Среди прочих заданий приятелям выпало красить ограды в храме Софиевской обители. Тем днем они задержались допоздна, уже стемнело. Монашки ушли спать в дармиторий. Сестра Лизбет приглядывала за семинаристами, чтобы потом закрыть храм. Но как-то ей не здоровилось, попросилась тоже спать, а ключ оставила в замке. Сказала Колину с Дэвидом: «Сами заприте, когда окончите, а ключ суньте под камень». Показала, под какой, и ушла. Монашки давно знали семинаристов и не допускали даже мысли о воровстве. Остались приятели одни. Тут-то Дэвида осенило. Взять предмет и глянуть на звезду. Предмет хоть и малый, а чудотворный, все в городе знают его силу. Дэвид понимал опасность, но ради Роуз был готов на все, а товарищу велел: «Уйди отсюда, постучись в дармиторий, спроси кого-нибудь о чем-нибудь, пускай увидит, что ты был не со мною». Колин возразил: «Нет уж, сделаем иначе. Я встану у дармитория и буду смотреть. Если кто появится из монашек, то мяукну, будто кот, а ты с предметом иди к колодцу и гляди на звезду. Коль услышишь мяу, сразу кидай его в колодец. Потом, когда пройдет опасность, выловим его и вернем назад». Так и сделали. Дэвид пошел к алтарю за предметом, а Колин встал на вахту у дармитория. Тихо было и темно, почти все окна уже погасли. Как вдруг слышит: топа-топа-топа-топа. Насторожился, тишь. Едва расслабился, опять: топа-топа-топа. На силу разглядел в сумраке: это кот Аббатисы охотится, будь он неладен. Из-за него-то Колин и прозевал опасность. Две монашки, Майя и Лизбет, появились не из дармитория, а из кладовой, что за трапезной, и пошли прямо к колодцу, ведомые темными, да не иначе. Колин заметил их слишком поздно, заорал: «Мяу!» Когда сестры были возле Дэвида, даже тут еще можно было бросить предмет, авось не разглядели бы во мраке. Но Дэвид дернулся от испуга, опрокинул ведро с водой. Монашки ринулись на шум и застукали его с добычей. «Очень скверно это выглядит», — понурилась Роуз. «В ночной тиши, тайком ото всех. Слава Софи, что тебя не обвинили вместе с Дэвидом. Зрячий да увидит. Сестры Майя и Лизбет видели, что Дэвид был в одном конце двора, а я, совсем в другом. Кроме того, я слышал котовый топ-топ-топ, значит, я точно был здесь, а не там. Ведь мохнатый черт гулял у дармитория, а не у колодца. Ты сказал, Лизбет и Майя вышли из кладовой. Не знаешь ли, что они там делали ночью? Колин принял заговорщицкий вид. От мелких грехов незащищенный святой, сестра Лизбет неравнодушна к плодам виноделия. Надо думать, зашла в кладовую испить сладкого перед сном. А сестра Майя заботливо еси, присматривает за Лизбет, чтобы та не схлопотала от аббатисы. Вот и вывела ее под руку из кладовки, да к колодцу, смыть грешное вино кристальной водой. Сестра Лизбет была пьяна, удивилась Роуз. К великому несчастью, нет, чашу другую употребила, вряд ли больше. А Майя, вовсе трезво, как стекло, не выйдет сказать, будто им примерещилось. Тогда я не вижу для Дэвида спасения. Колин встряхнул ее за плечи. Роуз, Дева Божья, слышала ли ты мою речь? Мы разослали ходатайство. Мы выйдем встречать эмиссара. Мы дадим показания на суде. Голоса 20 честных студентов заглушат лепет пары монашек, из коих одна пьяница, а вторая – ханжа. Вряд ли это поможет. Как жаль, что аббатиса не пустила меня к Дэвиду. Максимианом клянусь, вы обязательно увидитесь. Не могут его казнить. В худшем случае, пошлют в паломничество для очищения души. Через годик вернется и падет в твои объятия. За год отец выдаст меня замуж. Колин Бейкер насупил брови, изобразил серьезное раздумье. Понизив голос, предложил. Если тебя печалит неисполненное право Мириам, то я знаю способ. Предложи другого юношу вместо Дэвида, и аббатиса не станет возражать. Мне будет очень конфузно, но ради товарища я готов. Роуз прыснула в кулачок. Ты умеешь поддержать в трудный час. Но прости, что невольно обманула тебя. Я пришла не за утешением, а за помощью. Готов на все, кроме того, что выше моих сил. Она отбросила веселье, придала голосу предельную строгость. Поклянись, что сохранишь в тайне наш разговор. Клянусь всеми прародителями. Роуз знала хитрости семинаристов. Клятва всеми сразу, не клятва вовсе. Прародителей много, есть среди них и мягкие добряки. Если нарушишь слово, хоть у кого-нибудь да вымолишь прощение. Нет уж, клянись праотцом Вильгельмом, безжалостным к лжецам. Прости меня, Роуз, не хотел лукавить, просто по привычке. Клянусь Вильгельмом, что сохраню твою тайну. Тогда она раскрыла сумку. Удобнейшая вещь, вроде заплечного мешка, но украшена и вышита по-дамски. Без ущерба для красоты можно носить с собой столько всего. Из глубин сумки Роуз извлекла тряпичный сверток. Загляни внутрь, только осторожно, чтобы никто не видел. Колин отогнул уголок. Какие-то инструменты. Дева Божья, ты собралась в подмастерье? Воровской набор, прошептала Роуз. Откуда взяла? Неужто украла? Похитила у воров. Ты превзошла злодеев в их собственном ремесле. О, боги, сколь многого я о тебе не знал. Тише, тише, зашипела Роуз. Ничего я не крала. Купила у мастера особых ремесел. Отец продает вина всему городу, а ему я помогаю, вот и знаю разных людей. А деньги откуда? Ты, тайная богачка, честно заработала на службе у отца. Колин, не сбивай меня. Я просила права Мириам для того, чтобы войти к Дэвиду и передать ему отмычки. Тогда он смог бы бежать. Разинув рот, Колин уставился на девушку. Защити меня, Глория. Передо мною, тайная злодейка, сумрачный гений преступного мира. Уж и не знаю, доживу ли до завтрашнего дня. Прекрати. Я ничего не сделала, аббатиса испортила все. А если б я смогла, то и тогда не стала бы злодейкой. Ты знаешь лучше всех. Дэвид невиновен. Это верно, как дневники Янмы. Тогда выходит, ты, благородный разбойник, защитник невинных. Я рад знакомству, миледи. Буду знать, к кому идти за спасением в беде. Роуз не выдержала. Да поглотит вас тьма, сударь. Я сожалею, что рассказала. Верните инструменты. Прости меня, прости, взмолился Колин. Я просто не справился с удивлением. Не каждый день встретишь юную леди, готовую вскрывать замки. Но теперь я овладел собою и скажу серьезно. Так же серьезно, как Вильгельм говорил о перстах. Смертная, твой план очень глуп. Конечно, Дэвид невиновен, но если сбежит, взломав замок, то все сочтут его злодеем. Ему не будет места ни в семинарии, ни в церкви. Дэвид этого не переживет. Роуз прикусила губу. Верно, Колин. Я не подумала сразу, а ты совершенно прав. Дэвида нужно не выпустить, а оправдать. Она помедлила. Колин воскликнул. Ну, не томи, лик твой лукавый выдает наличие нового плана. Говори, что надумала теперь? Черная карета въехала в ворота обители. Кучер остановил коней на площадке перед храмом, где выстроились, словно почетный караул, все 16 монашек. Два человека при искровых шпагах соскочили с облучка. Один распахнул дверь кабины, другой объявил: «Его светлость Дариус Хайтауэр, эмиссар церкви Проматери». Монашки хором откликнулись. Долгие лето. Аббатиса шагнула навстречу мужчине, что вышел из экипажа. Вот с этой первой минуты все и не заладилось. Мать-настоятельница была еще не стара и довольно хороша собою. Щеки круглились от доброй монастырской пищи, губы краснели, глаза не утратили блеск. Устав позволял служительницам Софии использовать украшения, и аббатиса прибегла к сему праву. Надела ожерелье и браслет, усыпала пальцы перстнями, подвела ресницы, припудрила щеки. Она полагала, даже самый суровый мужчина немного смягчится при виде женской красоты. Увы, она ошиблась. Эмиссар был черен с ног до головы. Ни один проблеск не нарушал строгости одеяний. Черная ряса резко подчеркивала худобу. Впалые щеки, костлявые пальцы, жилистую шею в кольце воротника. Тяжелый лоб нависал над щелочками глаз. Тонкие губы застыли кривой линией, намертво запечатав выражение упрека. Эмиссар был из тех служителей церкви, что более всего уважают аскетизм и не знают пощады к любому излишеству. «Долгих лет вашей светлости», — произнесла аббатиса, мысленно кусая губы. «Милорд», — рубанул эмиссар, обижал взглядом блестяшки на теле настоятельницы. «Вырядилась. Ваш приезд — праздник для нас». Он поморщился, кивнул на монашек, выстроенных в параде. «А эти зачем? Пусть идут. Позвольте им взять ваш багаж, милорд. Мы приготовили лучшую комнату». «Напрасно. Я квартируюсь у приятеля, к вам только по делу. Начнем же», — аббатиса сказала своим подопечным. «Ступайте, сестры». Подняла пальцы ко лбу эмиссара, дабы сотворить спираль. Он встретил движение таким взглядом, что она замерла с поднятой рукой. «Милорд, вы в обители Софии Девотворящей». Сама заметила, как постыдно дрожит ее голос. «Сие стены пропитаны верою в святое чудо. Благословение, полученное здесь, останется с вами. Ну, прошу». Она завершила спираль, скомкала наспех слова молитвы. «Вы довольны?» – осведомился эмиссар. «Теперь приступим к делу». Аббатиса повела его к подвалу, в котором содержался Дэвид Аттертон. Но и тут не угодила. «Ваш город встретил меня глупостью. Толпа семинаристов перекрыла дорогу и стала жужжать про этого воришку. Дорога – не зал суда, а они – не свидетели. Я приказал разойтись, но ослы подчинились не сразу. Я устал от их голосов и от имени Дэвид. Желаю отдохнуть. Вина, милорд, присядьте в беседке, а я прикажу». Он прошелся взглядом по ее круглым щекам, заметной груди, мягкому животу. «Отдых достойного человека – это не чревоугодие, а смена вида работы. Отвлечемся от Дэвида. Расскажите про обитель». «О, Софья Величавая, именно с показа своих владений аббатиса и хотела бы начать, ведь дело Дэвида – не самая выгодная тема для начала. Оно выдает пару промашек. Дуреха Лизбит оставила студентов без присмотра. Предмет лежал на алтаре, не запертый в сундук. А вот экскурсия по монастырю представит аббатису в наилучшем свете. Все чисто, ухожено, в порядке и блеске. Она могла часами рассказывать о том, сколько стараний вложила в эту обитель. Но теперь, после столь неудачного знакомства, все шло в косе в кривь. Похвасталась скульптурой в беседке. Работа прекрасного мастера, точная копия знаменитой Елены Озерной, получила выговор. Проматерь должна стоять в храме, а в беседке, мясночтимый святой, показала библиотеку. Отдельное здание, светлое, сухое, книги упорядочены и сведены в каталог. Эмиссар заглянул на столы переписчиц. Труды Марика и Симеона, не вижу смысла, у церкви праотцов свои переписчики есть. Аббатиса отвела его в розарий. Отличное изобретение, одно из лучших. Уход за розами требует старательности и прилежания, послушницы обучаются полезным качествам, а монастырь получает хороший доход, продавая цветы. Эмиссар потрогал стебель. Острые шипы, не правда ли? Как по-вашему, послушницы часто колют пальцы? Случается порой. А вы продаете цветы за деньги. Получаете выгоду от страданий. Третья заповедь, сударыня. Дармиторий прошлым летом подвергся ремонту. Аббатиса гордилась. Не просив ни огатки из верховной казны, исключительно за собственные деньги, она наново побелила здание и заменила оконные рамы. Теперь стекла стояли в два слоя, Рамы были гораздо лучше подогнаны, а щели – законопачены. В дармитории стало тепло, зимой сэкономили 22 пуда дров. «Стоит окнами на юг», – обронил эмиссар. «По канону должен на восток», – она едва удержалась от крика. «Да боги святые, не я же его строила. Приму к сведению, милорд. При возможности, мы перестроим здание». На очереди стояла церковь. Там тоже имелись поводы для гордости, в том числе и пресловутый предмет. Будучи малым, он тем не менее пользовался славой, приносил доход и укреплял веру горожан. Имелись и старинные иконы, в идеально начищенных серебряных окладах, и живописные фрески, отреставрированные ее старанием, и новые дароносицы, и витражные окна. Но теперь аббатиса попросту боялась вести гостя в храм. Он точно найдет поводы к недовольству, хотя и сложно представить, какие. «Изволите ли посетить церковь?» — робко спросила она и вздохнула с облегчением, получив ответ. «Не вижу смысла. Мелкие огрехи видны повсюду, но некое старание вам все-таки присуще. Полагаю, уж с храмом-то вы справились. Как пожелаете, милорд. Идемте в вашу келью. Покажите доходную книгу, затем обсудим этого вора». «В келью. Святая Софья, дай мне сил», — мысленно взмолилась аббатиса. Устав трехвековой давности предписывал настоятелям обителей двух низших рангов вести дела в том же помещении, какое отведено для сна, то бишь, в келье. Непозволительная роскошь для монаха, иметь в личном пользовании несколько комнат. Но все изменилось с тех лет, когда писался устав. Церковь праматери усилила влияние, софиевские монастыри процветали, особенно, под властью умных настоятельниц. Не было смысла целыми днями слепнуть в келье, когда средства позволяли заполучить отдельный кабинет. Эмиссар, конечно, иначе смотрел на сей вопрос, окинул кабинет аббатисы внимательным взглядом, с насмешкой полюбопытствовал. «Где же вы спите?» «В кресле, надо полагать, на подоконнике». Тяга к роскоши и потворство своим капризам не к лицу монахине. Тем более, шутовство. «Виновата, милорд, я потворствую не себе, а деловому порядку. Шкафы заполнены книгами и бумагами. Ума не приложу, как уместить все это в моей келье. Разместите в библиотеке. Берите в келью лишь то, что нужно». «Да, милорд, я распоряжусь». «Питаю мало надежды на это». Он уселся в ее кресло, неодобрительно ощупал мягкое сиденье. Потребовал финансовые книги за минувший год и за нынешний. Бегло просмотрел, выписал несколько чисел в блокнот. «Как видите, милорд, наша обитель приносит матери церкви». Он отмахнулся. «Да, я заметил. Вы любите делать деньги. Ваши ладони смазаны клеем, к которому липнет серебро. Скажите лучше о краже». Настоятельница начала рассказ. Хейтауэр слушал вполуха, одновременно листая книги. Без особой надежды она попыталась придать делу выгодный свет. Похвалила наставников семинарии прилежную сестру Маю, которая привлекла студентов к покраске оград. Затуманила проступок Лизбет. Сестра ощутила недуг и отлучилась по необходимости. Семинарист Колин Бейкер услышал мурлыканье кота и вышел во двор поглядеть. Оставшись в храме один, Дэвид Аттертон поддался соблазну. «Кот ваш?» – уточнил эмиссар. «Да, милорд», – не сомневался. «И он гуляет по ночам, без присмотра, справляет нужду где пожелает, верно, в том числе и в беседке, под ноги праматери Елены, ни разу такого не наблюдалось. Милорд, я прошу заметить, кот имеет к делу косвенное отношение. Он всего лишь побудил Бейкера покинуть храм, и в это время семинарист Аттертон». «Я понял», – кивнул эмиссар. «Повесить кота?» Хейтауэр выдержал угрюмую паузу. «Я всерьез подумываю о том, чтобы предложить вас на роль придворной комедиантки. Ваш юмор столь же нелеп, сколь неуместен». «Повесить вора, разумеется». Аббатиса храбро глянула ему в лицо. «Милорд, я и не думала шутить. Мне было трудно поверить, что так быстро и походя может быть решена судьба человека. Не цепляйтесь к словам, сударыня. Конечно, я вынесу вердикт позднее, во время суда, как и положено по закону, но в данный момент не вижу препятствий к обвинительному приговору». Она замешкалась, и эмиссар продолжил. «К слову сказать, не понимаю, зачем вам понадобилось вызывать меня. Дело простое и ясное, ответчик ничтожен, предмет мал. Могли бы отдать семинариста светским властям и не обременять меня долгою дорогой». То было неправдой. Она не звала его, а лишь доложила капитулу о происшествии. Капитул мог прислать любого пса, гораздо более мелкого, чем Хейтауэр. Но эти слова стали бы новым оправданием, пустым и бесполезным. Эмиссар уже сложил о ней мнение. Он ничего и не ждет от нее, кроме мелких промашек и пустых оправданий. Аббатиса ощутила сильнейшее желание удивить его. «Милорд, дело не представляется таким уж ясным. Видите ли, юный Дэвид имел уважительную причину, чтобы вынести предмет во двор. Поверье об удаче в любви, олухи-студенты прожужжали мне все уши, но это пустая сплетня. Вашего предмета нет в списке чудотворных. Потому, милорд, что не существует точных признаков любовного чуда. Когда предмет снимает паралич или исцеляет сизый мор, его священная сила становится очевидна. Но если супружеская пара живет душа в душу, это кажется обычным делом, не правда ли? Нужно много лет наблюдений, чтобы заметить связь. Большинство семей подвластны житейским коллизиям. Случаются детские смерти, измены, ссоры, склоки. А пары, коснувшиеся предмета, остаются счастливыми. Вы в это верите, сударыня? Усмехнулся эмиссар. Я не готова утверждать, что данный предмет чудотворен. Вы полностью правы, милорд. Он не явил нам канонических признаков дива. Но важно иное. Мещане верят в его силу. Эта вера оказывает весьма благотворное влияние. Каждая пара, которая коснулась предмета, начинает считать себя избранной, а свою любовь – освященной богами. От этого и муж, и жена сильнее ценят друг друга, дарят больше внимания и заботы. Любовь крепчает, когда в нее верит. Странное дело, лицо эмиссара разгладилось, с губ слетела циничная усмешка, в глазах проявился интерес. Большинство городских пар венчается в вашей обители? Да, милорд. Если предмет так хорошо влияет на них, отчего вы не всем позволяете его трогать, это разрушило бы веру в чудо. Согласитесь, милорд, где есть гарантия, там нет волшебства. А как вы избираете счастливцев? Рискую быть вновь обвиненной вами, однако первым делом я прошу внести жертву, не менее 2 эфесов. Когда монеты ложатся в дароносицу, я зову к себе молодых, возлагаю руки на их чело и молюсь про матери Софи. Если величавая подает мне дурной знак, я запрещаю таинство с предметом, но чаще она проявляет благосклонность к молодым, и тогда я позволяю им коснуться святыни. Этот семинарист пожалел 2 эфесов, Дэвид не имел и глории, милорд, он беден. А если бы нашел деньги для оплаты, я бы их не приняла. Дэвид влюблен в дочку знатного человека, они не пара друг другу, и потому он стащил предмет, вполне возможно, да. Однако мотивы вора не важны. Кто вынес предмет из храма, тот покусился на святое. Именно поэтому, милорд, я молилась, чтобы капитул прислал мудрого судью, вроде вас. Это дело слишком двояко. Славный юноша ради светлой цели совершил очень дурной поступок. Эмиссар огладил худые свои щеки, провел ладонью по острой, как клин, бороде. Нечто в словах Аббатисы крепко его заинтересовало. На всякий случай она добавила: «Милорд, не извольте сомневаться. Все пожертвования на благость предмета исправно внесены в доходную книгу. Половина перечисляется мною в пользу казны». Он кивнул так рассеянно, что стало ясно. Доход Святой Церкви не заботит эмиссара. По крайней мере, не сегодня. «Приближаются Софьины дни», — задумчиво вымолвил гость. «Должно быть, многие пары подали заявку на обручение. 12 свадеб, милорд, и 23 помолвки. Как вы успеете столько? Не скрою. Придется трудно. Задействуем садовую часовню и подземную капеллу. Там будут служить старшие сестры, а я возьму на себя храм». Он удивился. «Вы лично правите свадьбы? Я недаром служу Софье, милорд. Свадебный обряд – не только мой долг, но и радость. Хаэм». Он повел бровью, будто хотел сказать: «А я-то думал, вас радуют только деньги». Но сказал иное: «Аббатиса, простите мне малое лукавство, я упрекнул вас в напрасном вызове. Знаю, что вы меня не звали. Капитул собирался направить иное лицо, но я взял на себя эту миссию. Имею хорошего знакомца в вашем городе, хотел его повидать. Славно, когда дело позволяет встретиться с другом. Но есть и вторая причина визита. В городе живет моя невеста, я хотел обручиться на Софьины дни. И коль скоро вы лично правите обряды, не окажете ли услугу? Ну, что ж, оставлю вас наедине». Барон Вингрим улыбнулся дочке, не то подбадривая, не то извиняясь, и вышел прочь. Дариус Хейтауэр толкнул ногой стул. «Садись». Роуз села прямо, не касаясь спинки. Разгладила платье, сложила руки на коленях. Было страшно. Человек в черном осмотрел ее бегло, без похоти и даже без интереса. Сказал: «Я наблюдал, как ты росла, видел тебя в различных ситуациях, неплохо знаю отца. Все нужные черты были тебе привиты, а все уроки преподаны.